909. В космическом напряжении свершается вся эволюция. В космическом напряжении мощь духа творит. В космическом напряжении свершается великая мировая мистерия. Только на притяжении соответствий может твориться космическое действие. Так созвучие напрягает все космические энергии, и максимум напряжения дает максимум действия.